В том, что английские перипетии изобретать во что бы то ни стало свои шрифты для письма и чтения слепых перекинулись в США, скорее всего, повинны мигранты, большим числом устремившиеся в Америку, в том числе и с континентальной Европы. К придумкам англичан, шотландцев и немцев прибавились придумки самих американцев, и общая ситуация со шрифтами сложилась, пожалуй, еще покрупче, чем в Англии или Германии. Однако, как и в Англии, долго столь сумбурное положение сохраняться не могло. И вот из сумятицы изобретательских амбиций выделяются английские линейно-рельефные шрифты Муна, Лукаса и Фрера. Вместе с тем, известную популярность пользователей получает филадельфийский линейно-рельефный шрифт Гоу, и как порождение идей Брайля рельефно-точечные шрифты Уайта и Росса, плюс игольчатый шрифт или венский шрифт Клейна. Гоу Самюэль, 1801-1876. Происходил из бедной семьи. Учебу в университете он был вынужден совмещать с работой. По окончании университета, когда было ему всего 20 лет, он получил степень доктора права. Но в это время в Греции вспыхнуло повстанческое движение против турецкого владычества, и он, как многие молодые люди из разных стран, едет на место событий и вступает в освободительную армию. Благодаря самоотверженным действиям этой армии Греция обрела свободу и независимость. Находясь под впечатлением страданий изувеченных в боях, Гоу по возвращении в Штаты вступает в благотворительное общество воспитания и обучения слепых детей. Основывает Филадельфийский институт слепых и назначается его директором. Зная из печати о постановке обучения слепых в Европе, он отправляется во Францию и Германию, чтобы на месте ознакомиться с системой просвещения и обучения слепых Валентина Гюи в практическом ее применении. Он проявляет интерес к европейским методикам обучения грамоте и ремеслам, к типографскому оборудованию для книгопечатания. Вернувшись из Европы, он добивается открытия Института слепых имени Перкинса близ Бостона с учебной программой неполного среднего образования и ремесленной мастерской. Одновременно Гоу одаривает соотечественников своим унциалом, названным филадельфийским линейно-рельефным шрифтом. Однако это не помешало ему пренебречь личными амбициями в интересах общего дела просвещения слепых и высказаться за введение в учебных заведениях для слепых США брайлевской системы письменности. Согласитесь, ведь далеко не каждый способен на подобное самоотречение. Еще один институт слепых, самый крупный по числу воспитанников, открывается в 1833 году в Нью-Йорке. Затем несколько училищ и институтов слепых было создано в 50-е и 60-е годы XIX века. Школьные программы того времени, как правило, предполагали, по примеру Западной Европы, лишь начальное образование с ремесленной подготовкой. Хотя, как последователь системы ГЮИ, Брайля, Гоу считал, что образование, чтобы восполнить ограниченные возможности, порожденные слепотой, должно быть повышенным. Ибо только на основе достойного образования и труда слепые могут стать полноценными членами общества. Тем не менее, в самом институте имени Перкинса, куда Гоу был назначен директором, образование еще долго оставалось неполным, средним, а в других институтах на уровне народной школы, то есть начальным. И это несмотря на то, что Гоу пригласил в институт самых квалифицированных педагогов-методистов. Прославился же доктор Гоу не только своей энергичной деятельностью на ниве просвещения слепых и не только своими статьями по тифлопедагогике. Настоящую славу в обществе принесло ему обучение грамоте слепо-глухой девушки Бриджмен, первой в истории многотрудной работы по тифло-сурдопедагогике. Эта работа предшествовала обучению известной всему миру слепо-глухой Эллен Келлер, окончивший университет и широко разрекламированный американцами. Этой работой доктора Гоу заинтересовались видные ученые-психологи многих стран. Принятие во второй половине XIX века закона о всеобщем обязательном обучении слепых детей каждым штатом по отдельности, безусловно, тормозило формирование общегосударственной системы обучение и просвещение слепых, окончательно она сложилась лишь к 30-м годам XX века, когда в США брайлевская система письменности снискала, наконец, полное признание, когда школьное образование становится 8-летним во всех штатах, когда меняется коренным образом профессиональная подготовка и жизненная ориентация выпускников. В отличие от Европы, где ориентация выпускников по жизни опиралась преимущественно на ручной труд и музыкальное образование, оправдывала себя далеко не всегда. Американские тифлопедагоги посчитали нищенство следствием неправильной трудовой подготовки. Исходя из этой точки зрения, они предложили готовить воспитанников школ и институтов слепых к интеллектуальному труду и занятиям коммерцией. Поэтому массовым явлением стала торговля слепых в киосках, которую датировали власти отдельных штатов. Что же касается подготовки к интеллектуальному труду, то в идеале она предполагала получение университетского образования, право на которое было защищено законом и осуществлялось двумя способами. Первый способ состоял в том, что выпускники институтов слепых должны были проходить специальный курс предуниверситетской подготовки. Второй способ был, пожалуй, попроще. Он гарантировал право не только на обучение слепого ребенка в обычной средней школе, гимназии для зрячих, но и дополнительную индивидуальную помощь учителей после уроков. Однако и специальный курс предуниверситетской подготовки, и учеба в университете были платными и стоили больших денег, что, разумеется, было не каждому по карману. К тому же школы слепых, как и школы зрячих, комплектовались по расовому признаку. Серьезным препятствием к совершенствованию системы обучения и просвещения слепых в Северной Америке, как и в Англии, стала неразбериха со шрифтами для письма, чтения и книгопечатания. Вслед за Уайтом, опрокинувшим брайлевское шеститочие на бок из вертикального положения в горизонтальное, идея создания национального американского рельефно-точечного шрифта